Генсек читал, кажется, в истории французской революции. Террор, остановленный на полпути, опасен. Выжившие полны страсти отмщения. Политические процессы имели еще одну цель. Ко всем бывшим оппозиционерам, троцкистам, бухаринцам, зиновьевцам, меньшевикам, дашнакам, эсерам, анархистам, бундовцам фактически пристегнули и большинство из тех, кто бывал за границей. Дипломатов, деятелей культуры, производственников, ученых, даже тех, кто воевал в Испании. К врагам отнесли многих вернувшихся на родину эмигрантов, немало зарубежных коммунистов, работавших в Коминтерне или его организациях. Сюда же попадали и те, кто когда-то был исключен из партии, был обижен советской властью, кто когда-либо выражал политические сомнения. Автоматически к врагам относились и близкие родственники репрессированных. Большую группу составляли чекисты. Некоторые из них уничтожались потому, что пытались хотя бы косвенно саботировать преступные замыслы, а иные, наоборот, попадали в разряд врагов, как, например, Ягода, Фриновский, Берман, за чрезмерное рвение, за то, что слишком много знали. На таких людей, как мы уже говорили, списывали все перегибы, извращения, вредительство в органах НКВД. Особенно преследовались те, кто помнил о Ленине и подлинном ленинизме, кто в свое время боролся с царизмом, а значит, хотя бы инстинктивно ценил истинную свободу и демократию. Это были люди, которые понимали буквально указание Ленина о том, что нет другого пути к социализму, кроме как через демократизм, через политическую свободу. Эти люди не хотели питаться суррогатами сталинского толкования ленинизма. Но таких уже было меньшинство. Остальные попадали в репрессивные жернова попутно, касательно. Одни работали под началом врагов народа, другие их вовремя не разоблачили, третьи пособничали им в чем-то, о чем они даже сами не могли догадываться. Всевидящее око подозрительности усиливало инерцию насилия. Едва ли Захаров, Мациев и другие железнодорожники со станции Арзамас представляли, в чем суть троцкистских взглядов. Но они эти взгляды вкупе с намерениями к террористической диверсионной деятельности послужили основанием для вынесения 31 октября 1937 года им смертных приговоров. Как докладывал в своей сводке Сталину председатель военной коллегии Верховного суда СССР Ульрих, все обвиняемые признали себя виновными полностью. Чудовищная подозрительность, трактуемая как сталинская бдительность, исправно поставляла молоху правосудия свои жертвы. Еще одной особенностью этих процессов было стремление Сталина не просто физически уничтожить своих реальных и потенциальных оппонентов, но и предварительно вывалить их в грязи аморализма, измены, предательства. Все процессы являют собой беспрецедентный пример самоуничижения, самооговоров, самоосуждений. Часто это выглядело просто абсурдным и продиктованным лишь низкой местью. Так подсудимые актеры спектакля назойливо твердили, что они предатели, шпионы, двурушники, вредители, убийцы. Каменев, например, прямо заявлял, что мы служили фашизму, мы организовали контрреволюцию против социализма. Обещания снисхождения, угрозы репрессий по отношению к семьям, физическое насилие на допросах ломали этих людей, заставляли играть свои роли по сценарию, написанному жрецами правосудия. правосудия.